Валентина Петровна, Да. ты куда пропала-то? Никуда не пропала. Ну как же, давно не брала трубку. Алло. Ну? Давно так не брала трубку, мы А что беспокоимся. тебе нужен-то? Да мы же беспокоимся за тебя. А? Мы же за тебя беспокоимся тут. Да о своих беспокоишь, что ты о чужих-то? Так знаешь, по телевизору тут такая новость была, что вот задержали банду, которая старухам названивала и доводила до инфаркта, а потом забирала квартиры. Мы стали просто волноваться, что вот с тобой так же поступят. Слышь, Валюш? Слава богу, что поймали. Вот поймали, а ты знаешь, сколько таких бандитов в Москве? Развелось много. Так а почему же с ними никто не борется? Что ты меня спросишь? Ты у них и спроси, почему они не борются. Я не знаю, тут надо в прокуратуру писать, наверное, вот на 218-ю, на твою. Наверное. А что ж ты не пойдешь, не напишешь? Да нет, я уже стара, чтобы бегать. Ну, а ты... Я борьбы с бандитами, я сыровата. Нет, ну вот ты говорила, еще будешь вести какую-то диверсионную войну с ними, там, подсолнечным маслом жировки заливать, двери мазать. Было такое? Чего? Ну ты как диверсант или как партизан хотела бороться с ними. Говном двери мазать. С кем бороться? С 218-й. Пошли не все нахуй, ваши 218-е. Все мне надоело, ебена мать. Так а зачем ты с ними разговариваешь по телефону, Валюш? А? Тебе звонит вот такой человек, мы тебе уже сказали. Сергей Подольский его зовут. А ты продолжаешь с ним разговаривать. Может, что и нужно было спросить? Тебе, а что тебе у него спрашивать? Вот серьезно. Он тебе... Он новости говорил. Про Пугачева, но... по-моему. Про Пугачева тебе Киря рассказывал. А, черт, я же не вижу, кто со мной там разговаривает. Ну, я Кире скажу, чтобы он представлялся. Там пароль придумаем. Давай мы с тобой пароль придумаем, чтобы ты не путала. Сейчас кто кем хочешь представить, попробуй угадай. Нет, пароль будем знать только ты и мы. Наша команда будет знать пароль. Какой пароль-то? Ну, не знаю. Какая тебе разница, с кем я разговариваю, с кем не разговариваю? Потому что бандит хочет у тебя забрать квартиру, он тебя обманывает. А мы за тебя беспокоимся. Да, хуй заберет, кислотой я хуячу. Вот. Слушай, запиши пароль. Наберет, подожгу ее. Ну, подожди. Для того, чтобы нам как-то вот совместное действие координировать, надо придумать пароль. По этому паролю мы будем разговаривать. Валюш, ты согласна? Не знаю, какой там пароль еще. Ну, ты возьми ручку и бумагу. Да, я так запомню. Хорошо. Сейчас придумаем какой-нибудь пароль. А вот слово... 929-94. Валюш. Ну. Ну какой пароль? Запомнила? Запомнила. Какой пароль? Ну хорошо. Вот запомни, и когда тебе будут звонить, ты спрашивай пароль сразу. Потому что вот если особенно человек с бабьим голосом будет звонить, без пароля, ты сразу вешай трубку. Понимаешь? Поняла. Он как его, геронтофил, он старух любит. Понимаешь? Ну вот чего боимся. Вооружен? А? Вооружен он? Геронтофил старух любит. А старух любит? Да, у него стояк на старух. Ой. Представляешь? Ну, в общем, кто... Извращенец. Он извращенец, да. И фотографии есть, где он со старухами с голыми. Вот. Вот, в общем, ты с такими людьми не общайся. Общайся с порядочными, интеллигентными людьми, которые тебе помогут квартиру отстоять. Ну, ладно, Валюш, ты не расстраивайся там, не переживай, мы тебе еще позвоним.